Глава 4. 27 августа 1941 года. Уводит их дорога белая. Андрей. Утром собрались быстро. Мария Филипповна накормила их на дорогу пшеной кашей. Андрей оставил ей еще банку тушенки, и они пошли в сторону вокзала. Долго шли по Ямской слободе. Казалось, нескончаемой череде бревенчатых домиков, изредка перемежаемых кирпичными. Ночью прошел небольшой дождь, что воспринималось несомненным плюсом. Дорога под ногами хотя бы не пылила. «Дядя Андрей, а ты куда едешь?» «В Елабугу. Это за Казанью». «У тебя там родственники? Или ваши предприятия туда эвакуировали?» «Нет у меня там никаких родственников. Там Настя, сейчас живет одна очень хорошая женщина, и ей очень плохо. Если я ей не помогу, случится большая беда». «Она твоя знакомая? Написала тебе, и ты к ней едешь?» «Нет, Настя. Она даже не подозревает, что я есть. Просто я знаю, что с ней будет, и хочу помочь». «Кто она?» «Поэт Настя. Марина Ивановна Цветаева». «Не знаю такую. Мы ее в школе не проходили». «Мы проходили. Но я тогда на ее стихи внимания не обращал. Не о том тогда думал. Потом на войну попал. И вот как-то мы после боя остановились в здании школы. Тяжелый был бой. Я тогда товарища своего потерял. Он, получилось так, меня собой прикрыл. Он погиб, а я живой остался и невредимый. Мне его сильно не хватало. И сейчас не хватает. Но тогда мне жить не хотелось. Я случайно зашел в школьную библиотеку, сидел там, просто перелистывал книгу какую-то. И вдруг увидел слова. «Кому повем печаль мою, беду мою, жуть, зеленее льда?» Подумал еще, что как про меня написано. Начал дальше читать. Оказалось, это поэма. Женщина описывает, как расстается с любимым. Посмотрел автора, Марина Цветаева. Мне той ночью стихи ее как свои показались. Книгу я с собой взял, почти наизусть выучил. Потом уже, после войны, узнал про нее все, что мог. И вот оказалось так, что могу ей помочь. Поэтому и еду. «Что за война, дядя Андрей? В Испании?» «Нет, Настя, в другом месте. Это тайна». За разговорами прошли и Ямскую слободу, и Золотые ворота, за которыми повернете налево, через Клязьму перейдете, а там прямо, прямо до госпиталя. В воротах госпиталя дежурил молоденький красноармеец, который их пропускать на территорию не стал. Да они особо и не стремились. Мария Филипповна рассказала, что справа, если пройти вдоль забора, как раз гаражам пройти можно, а там с кем сговоритесь. Возле гаражей стояли три полуторки. Во внутренностях одной из них, чертыхаясь, копался пожилой водитель. «Извините, не подскажете, едет сегодня кто в сторону Арзамаса?» «В Арзамас? Я еду. Но нам попутчиков брать нельзя. Сами знаете, что творится». «Нам очень надо. Вот девочку к родным везу. Она от поезда отстала. Я заплачу». «Дяденька шофер, возьмите нас, пожалуйста», — подключилась Настя. Уговаривать долго не пришлось. Обещанные деньги и тушенка оказались весомым аргументом. «Идите сейчас по дороге из города. Километров через 5 увидите кладбище. Возле него меня ждите. Я часа через 2 выезжаю». По дороге Настя рассказывала про свою тетю, которая уехала без нее в Арзамас. Про школу, в которую пойдет на новом месте, про подружек, оставшихся в Москве. Но Андрей особо не прислушивался к Настиным рассказам. До кладбища добрались примерно за 1 час. Машину ждали недолго. Минут через 30 после того, как они уселись в траве у кладбищенской ограды, зеленая полуторка остановилась на обочине. «Забирайтесь в кузов, ложитесь на тюки, чтобы вас не видел никто, да и поедем с Божьей помощью. Часа через 4 после Мурома. Остановимся, перекусим. А там и до Арзамаса недалеко». В тюках перевозили что-то мягкое, так что Андрей с Настей удобно устроились, и даже то, что машину неимоверно трясло, а мотор подвывал и кашлял, не помешало Насте почти мгновенно заснуть. Лес монотонно сменялся неотличимыми друг от друга поселками и деревнями, дорога оказалась почти пустой, навстречу машины почти не попадались, и Андрей незаметно для себя тоже уснул. Приснилась скорая помощь, на которой он работал несколько лет после армейки. Старый сон, преследовавший его лет 5 после ухода с этой работы, в котором диспетчер зовет его на вызов, а он, заполнив бланк, засыпает опять, вернулся. Проснулся от того, что машина остановилась. Помня предупреждение водителя, вылезать не стали, но тот их позвал сам. «Вылезайте, пассажиры! Обедать будем! Уже и Муром проехали!» Андрей помог Насте спуститься на землю. Спрыгнул сам. Остановились на берегу небольшого озера, чуть в стороне от дороги. «Ну, давайте познакомимся, что ли. Я Анатолий Кузьмич». Представились и Андрей с Настей. Пока раскладывали немудреную снеть, рассказали о своих приключениях. Анатолий Кузьмич, в свою очередь, поведал, что сам из деревни. Во Владимир перебрались 3 года как. От МТС отправили как водителя. Сын его работает на железной дороге, потому его в армию не берут. А жена дома сидит, хозяйством занимается. «Я вас в сам Арзамас не довезу. Там на въезде все машины проверяют. Какая-то стройка серьезная. Что-то там копают. Так что 10 километров придется ногами. Не обижайтесь». «Да какие обиды, Анатолий Кузьмич. Все прекрасно понимаем». Марина. И снова этот проклятый пароход. Нескончаемая сутолока, постоянно задевающие ее пассажиры, которые, казалось, никак не могут остановиться. Крики, громкие разговоры. Чье-то насквозь фальшивое пение, гогочущий смех. Все это казалось адом. Будто ко всем ее бедам надо было добавить еще и этот пароход. Накануне отправила Муру в Елабугу телеграмму. «Ищу комнату. Скоро приеду. Целую». А теперь в этой кажущейся вечной пытке опять сомневалась. Выдержит ли она? Выдержит ли Мур? Выдержит ли все это? Вот эти люди, эта страна? Что будет, если немцы победят? И жить тогда зачем? Может, без нее всем лучше будет? И мысль эта заполнила всю Марину. И ни о чем она больше не думала, сидя на палубе ползущего по каме парохода. Андрей. Анатолий Кузьмич свое слово сдержал. Как и договаривались, высадил у обочины, указал, куда идти, взял обещанную Андреем плату и поехал дальше, подняв в воздух столб дорожной пыли. Андрей с улыбкой посмотрел на зачихавшую от пыли Настю, потрепал ее по волосам и сказал. «Говорят, что чихать — это к сбывающимся желаниям. Веришь, что скоро увидишь своих?» «Не, дядя Андрей, мне кажется, что не скоро. Арзамас-то отсюда даже не видать». «А ты думай о том, что вот сейчас пройдем чуть-чуть, и раз — доберемся». Но через 2 километра на пересечении дорог их остановил красноармеец с винтовкой наперевес. «Стой! Куда прешь? Сейчас конвой пройдет, тогда и дальше пойдете». По дороге, пересекающей шоссе, медленно двигалась колонна заключенных под конвоем 10 красноармейцев. Сопровождали колонну и 2 собак, уныло бредущих рядом со своими собаководами. Зэки шли, опустив головы, держа в руках свой скудный скарб. Было слышно лишь сиплое дыхание, редкие покашливания и ленивые матерки конвойных. Андрей с Настей смотрели на колонну, растянувшуюся, казалось, не на 100 метров. «Башкатов, ко мне!» «Есть, товарищ старшина!» Красноармеец, остановивший их на перекрестке, побежал к голове колонны. Как только он повернулся к ним спиной, из толпы зэков вылетел белый комок бумаги, упавший к ногам Андрея. «Прошу вас, передайте письмо моим родным!» Андрей нагнулся и поднял бумажный ком, упавший почти ему на ноги. «Стой! Что ты там делаешь? А ну давай сюда!» К ним быстро шел какой-то офицер, на ходу расстегивая кобуру. «Настя, за мной! Не отставай!» Андрей побежал в сторону, откуда вышли зэки, и, забежав в лес, тут же сбежал с дороги. Сзади, не отставая, пыхтела Настя. «Стой! Стрелять буду!» послышалось сзади, но Андрей не останавливался. Стрелять никто не стал. Отбежав в лес еще дальше, пока шум с дороги не затих, Андрей остановился, тяжело дыша. Настя упала в траву и тоже пыталась отдышаться. «Дядя Андрей, а зачем мы взяли это письмо? Почему не отдали командиру? Ведь это враг написал. Он в тюрьме сидит». «Глупости, говоришь, Настя. Не все, кто в тюрьме сидит, враги. И близкие его, кому он письмо просил передать, уж точно не враги. Они же на воле. Сейчас посмотрим, что он там пишет». Разгладив листок бумаги, Андрей понял, что прочитать написанный карандашом текст не получится. В густеющих сумерках буквы оказались почти не видны. Пришлось доставать из рюкзака фонарик. Вжикая кнопкой динамо-машины, разобрали текст. «Дорогие мои Валя и Коля, у меня все хорошо. Сейчас мы где-то в лесу строим какой-то бункер. Стройку охраняют очень сильно. Ходят разговоры, что нас могут вместо тюрьмы отправить на фронт. Я отказываться не собираюсь. Пойду воевать. Ваш муж и отец Алексей Щербаков». Внизу был написан адрес. Москва, Хлебный переулок, 17D, 15. Это был адрес конспиративной квартиры Михаила Николаевича, куда он привел Андрея, и откуда начался его путь. «И фамилия Михаила Николаевича Щербаков», — вспомнил Андрей. «Ладно, буду решать эту загадку потом. Сейчас все равно ничего не узнать. Может, это совпадение просто». Свернув аккуратно листок, спрятал его в рюкзак. «Получается, никакой он не враг, дядя Андрей? Смотрите, он собирается воевать с фашистами. Значит, он хороший?» «Наверное, хороший. Ну что, Настя, перекусим и будем устраиваться на ночь? Стемнело совсем. Завтра утром встанем и пойдем в Арзамас искать твоих. Сейчас только ноги по лесу ломать». «Да уж, жаль, что так получилось. Придется подождать до завтра». Собрали почти в темноте хворост. Андрей развел огонь. Наскоро перекусили остатками хлеба и колбасой, запили все водой из фляги. Когда ветки прогорели, Андрей сгреб золу в сторону, и они, закутавшись во всю возможную одежду, тесно прижавшись друг к другу, легли спать на теплую землю. Лежать на земле, хоть и еще теплой после костра, было не совсем удобно. Сон все не шел, и он просто лежал, обнимая тихо посапывающую Настю. Сквозь дрему Андрей услышал треск веток почти прямо над ними, а потом и ругань на немецком. «Тихо, Настя, что-то тут не то», — тихо сказал он встрепенувшейся девочке. Треск сверху усилился. Мужской голос с высоты метров трех, постановая, повторял на немецком: «Я сломал ногу». На дереве в свете луны виднелся светлый купол парашюта. Под ним в ветках угадывался темный силуэт человека. «Настя, потихоньку отходи назад. Я здесь сам справлюсь». Андрей достал наган и тоже начал отходить. В этот момент сзади послышался треск. Настя, за что-то зацепившись в темноте, упала. «Кто там? Ребята, помогите мне спуститься! Кажется, у меня нога сломана!» — закричал с дерева на немецком парашютист. Андрей отбежал немного в сторону от того места, где упала Настя, выстрелил в сторону немца и спрятался за дерево. Вряд ли попасть удалось. Парашютист выстрелил из пистолета в ответ. Вспышка от стрельбы на миг ослепила Андрея. Андрей еще раз прицелился в сторону немца и снова нажал спусковой крючок. Парашютист после выстрела глухо застонал и стрелять в ответ уже не стал. «Настя, ты как?» «Я в порядке, дядя Андрей. А что с немцем?» «Все в порядке теперь с немцем. Нас он не тронет». «Дядя Андрей, слышите? Кажется, там в лесу шумит кто-то еще». «Давай уходить отсюда. Он, пожалуй, не один. Их искать начнут. Нам в эту историю попадать ни к чему». Они снова пошли в сторону дороги, подсвечивая фонариком. Спать уже совсем не хотелось.